Дай мне ответ. Действуй. Думать поздно. Акт 2. Часть 89. Куда делся Маклис? Да и был ли? Знаете, друзья, не нравится мне эта его фраза о том, что он уже нашел лазейку в моей голове. Когда? Там, в доле? Или еще раньше? На каторге? Может, он и был щупом? Все же слышали, что кроме меня и Мэй никто его не помнит. Да и вилла Пилгрима тоже вроде не было. А если нас было пятеро, то в какой момент сознание начало меня обманывать? Пасть говорил, что... Нет, что-то не сходится все. В башке мешанина какая-то. Фиц, тут все развалится сейчас. Дара вытолкнула меня из задумчивости. Ха, забавное чувство. Словно тебя ударили звуковой волной возмущения. Да, что-то с метафорами у меня становится все хуже. Как и с соображалкой. И капсула твоя, она уже должна была дать сигнал. Наша капсула. Ты выйдешь отсюда тоже. Уже в настоящем теле. Такой живой и взволнованный. Я видел ее как раз тогда, когда она умерла. Нет, больше я этого не допущу. Так, короче, вся эта сфера, вся эта система, у нее множество функций, очень напоминает кресло, и она позволит тебе закрепиться в... Ну, когда лами уйдет. Я не знаю этого тела. Она лежала здесь годами, без движения. Да, да, но... Слушай, здесь все эти записи, процессы, что тут были... Ее тело готово, оно не лежало лежным тут десятки лет. Оно подвергалось постоянной стимуляции. Имитировалась живая деятельность, активность. Она прямо сейчас могла бы встать и пойти. И ты хочешь сказать, никакой атрофии и стагнирования? Да, в этом и смысл. Она вообще здоровее большинства людей. Стой, погоди. Хватит, не надо. Я сказал, готовься. А насчет сигнала и точки назначения капсулы, я сейчас... Закончу. Почему ты еще не сделал? Да я сделал. Просто нелепость какая. Я ругаюсь на Дару, потому что хочу, чтобы она вернулась к жизни. А она кричит на меня, потому что боится, что я умру. Я не знаю, куда мне нужно больше. Точнее, знаю, но... Я хотел к Зеленому. Мне уже немного стыдно за то, что я ему пообещал. Но надо помочь собаке у изымателей. Там оранжевый и... Короче, это не суть. Суть в том, что я направлюсь к изымателям, а ты поедешь в капсуле дальше, поближе к Зеленому дому. Там уже, думаю, нет Гиза, а сестры остались. И Зеленый. Узнаешь, как там у него дела, поменяешь водичку, досыпешь еды. Фиц, это не смешно. Ладно, да, ладно. Время уходит. Да знаю я! Так, Дара, я выйду у стеклянного города, а ты поедешь дальше, в Зеленый дом, к Феликсу. Скажешь ему, что я скоро приду и помогу. Сразу после посещения штаба змей. Ладно? Сможешь? Я... Она смотрела на тело Ламии. Одновременно похожее на ее собственное. И совершенно чуждое. И будто бы не слышала меня. Выглядела Дарья как человек, который смотрит на собственную восковую фигуру, которая от чего-то более правдоподобна, чем он сам. Дарья... Да, смогу. Только... Ладно, все. Делай, что считаешь нужным. Я в любом случае в выигрыше. Как это? Либо новая жизнь, либо бесконечное количество поводов для фразы «я же говорила». Ха. Погнали. Давай. Я вышел в центр сферы, где томилась Ламия, и, открыв кожухи механизма, поддерживающего ее жизнедеятельность, что располагался под площадкой, где она лежала, стал настраивать подачу веществ и отключать контуры. Эй! Пленница, я сделаю, как ты хочешь. А пока я заканчиваю настройку, давай ты мне ответишь на парочку вопросов. У меня нет ответов о том, что делают твои враги и о чем думают твои друзья. Мне не ясны все ваши игры. Она, стиснутая бинтами и смирительной рубашкой, безвольной куклой лежала передо мной. И она же, с раскинутыми, слепящими светом крыльями и сверкающими глазами без зрачков, нависала сверху, натягивая колючую проволоку и цепи до предела. Я понимаю, но ты говорила, тебя дважды пытались, ну, заставить жить в нашей... в столице. Две женщины. Как это было? Сначала та, что называли мужчиной, нашла мне пристанище в безумном вдохновении. Это было очень давно. Я была мала и напугана. Богатый творец неживых тел искал лекарство для своей любви. И вместе с лекарством подмешали меня. Но девочке не стать женщиной и матерью. Ничего не вышло. А второй? Есть люди, чьего разума много одному. Вы зовете их менталами, мы — хранителями. Они могут хранить в себе многое, воссоздавать, объединять. Вторая женщина, что пела в себе, решила дать мне дом в одной из таких. В первом ребенке моего первого убийцы. Но я испугалась чужого разума. И вместо того, чтобы стать жителем, стала стяжателем. Поясни-ка. Я была очарована тем, как живет и чувствует та женщина, что хотела проводить меня в чужой покой. В ней была истинная клетка, и не так, что у вас. И я ворвалась в саму нее, в красоту ее ритма и фраз, рифм и мыслей. Вместо того, чтобы стать половиной той, кто разделилась для меня, я стала полностью другой. Была любимой и любящей. Но стыд обжег меня, и я отступила. Вернулась назад спустя несколько ваших месяцев. После того, больше никто не пытался дать мне свободы. Она говорит, что ее пытались... Дарья, я отлично понял, о ком она говорит. Я не совсем идиот. Проклятье! Что-то щелкнуло в одной из схем, и меня неплохо так стукнуло антарем. Слушай, Ламия, ты ведь оставляешь свой след в каждом, кого касаешься, да? Это так. И он не гаснет. Я хочу понять, где граница между твоим безумием и моим. Вот, к примеру, на каторге со мной в команде был некий Щуп. Худой такой старик-столичник, едкий, но весьма толковый. Он с нами был, общался, его даже убили, а потом оказалось, что его не было. И все, кроме меня, постепенно его забыли. Это твои происки? Он был на каторге, в низовье. А у меня там же были видения с колдуньей. Ее звали Никуда. И Дарья коротко описала свои встречи с жутковатой степной ведьмой. Никуда. Ха, странное имя. Ламия выслушала нас и еле заметно вздрогнула. По ее цепям пошла рябь неуверенности, и колючая проволока словно стала острее. О них я буду молчать. Слишком, слишком сильный, страшный. Кто? Щуп? Силен? Да что ты несешь? Я усмехнулся было, но Ламия вновь вздрогнула, на этот раз возмущенно, и опять натянула проволоку, двигаясь ко мне. Сила их столь велика, что и я, и трижды безумный, и бесконечная семья. Они для них лишь ты. Расскажи, кто это? Дарье казалось, личность этих двух существ была интереснее, чем мне. Все дело в том, где... Вы видели лишь образы тех, кого не помните, но знали очень тонко. Они явились вам понятными. Стой, как авторитетная проекция? Ламия немного помолчала, словно осознавая на своем языке сказанный мною психологический термин, и кивнула. Но истинный их облик ниже. Там, в глубинах, много лет назад. Впервые встретились ваша степь и город, создав наш морок. Там, древним соцветием, зазвучал и задвигался голос разума. Свиток, схема, книга голоса, единым живым импульсом. И когда вы, отмеченные седьмые, оказались там, с вами заговорила общность. И я, и Дарья... Кажется, мы не особо поняли, что Ламия имела в виду. Нет, вот тут я уже... Твою мать, назад! Дарья оттолкнула меня в сторону, и туда, где я только что сидел, упал здоровый такой кусок стекла. О, фу, Спасибо. Нет, друзья, это все стало совсем незабавным. Слушай, Ламе, ты помнишь Звуклю? Спросил я, вернувшись к устройству, опасливо поглядывая вверх на разрушающийся потолок зеркальной комнаты. Не называй ее имени. У нее было такое же обиталище, как у тебя. Как вы связаны? Она, как я, только делимая. Рвется под тем, что кажется каменными птицами. На счастье, мертвые дети тянут ее назад. Она лишь машина, чертеж меня, которая обрела себя на мгновение и заснула чужим рассказом. Да. Не знаю, как вам, а мне этот бессвязный поток слов, явно имеющий смысл, разгадывать становилось все труднее. А как она со всем связана? И связана ли вообще? Она могла бы заменить меня во мне, но так не будет. Сгусток воли бесконечного сна и надежд на тех, кто их не оправдает. Если бы ты потерял детей, все было бы лучше. Но их мятеж полыхает внутри и может сжечь все до конца. Знаешь, мне с этого до сих пор жутко. Я понимаю, профессора хотели использовать тебя как часть плана, и все те дети, кто ходил со мной в архиве, это воплощение их надежд и намерений. Но ты была готова лишить людей амбиций, потерять их, лишь бы от тебя все отвязались. Я не знаю, могла ли Ламия испытывать смущение, но мне показалось в тот миг, что она отвела свой слепой взгляд и как-то понурилась. «Они в самом деле лишились бы надежды и желания действовать?» Она кивнула, и мне стало не по себе. «А Грабов? Не Войцах, а Павел? Я видел там Грабова, этого старшего, на входе в трамвайчике. Большой такой благодушный дядька, говорил так как-то странно, будто все знал. Он кто такой?» «Он всего лишь первая попытка». Еще одна авторитетная проекция чаяний и надежд. Прими, никто, что чужая воля часто крадет лица близких. Поэтому не верь им. Тот мужчина остался эхом стремления, но не может ничего. То есть он мертв, этот Грабов-старший. Его не стоит считать опасным. Ламия мотнула головой. Отголосок погибших ожиданий. Первый повествователь, не рассказавший ни одной истории. И не думай о тех местах. Они жрут тебя изнутри. Фитц, не цепляйся за ее смыслы. Ты измотался совсем. Дара похлопала меня по плечу, и я увидел, что чуть было не отравил всю систему, неверно распределив подачу стимуляторов. Когда ты спал последний раз нормально? Я толком уже не помню. У тебя же не рассудок, а руины. Замедлись, выдохни. Судорога сведет мысли. Отвлекись. Она оставила меня наедине с машиной и сама шагнула к Ламии. Эй, подруга! Кто твоя мать? Ты бы еще спросила, с какой она улицы. Ты знаешь ее лучше меня. Лишь маленькая девочка, что безумно жила на краю деревни. Разум увел ее в столицу, но своего разума у нее не было. Аван Кейн, Войнич, те, кто были до замужества Мэнсами, твои сестры? Они тоже ее дети? Ты больше мне сестра, чем они. А ты не сестра мне. Я не знаю и не желаю этого. Так, здесь почти готово. Сказал я, надеясь, что нигде не ошибся, и поднялся. Теперь нужно настроить машину там, в комнате управления. Я совершенно не знал, что делал. Просто следовал руководству, которое кто-то, точнее, очевидно, Ламия, отпечатал в моем сознании. Будто заключенный под систем инъекции. Однако я точно знал, что должно случиться. Сильное, постепенно растущее воздействие различных веществ на тело Ламии. Буквально наркотическая кома. В случае обычного человека полнейшая диссоциация и разрыв контакта между телом и сознанием. Глубочайший обморок. В ее же случае – освобождение. Главное в моей задаче было сделать так, чтобы этот яд не превратил будущее тело Дары в ядовитый кусок мяса, не способный более очнуться. Так, дружище, ты уверен, что в том состоянии, в каком ты есть, ты хочешь делать то, на что решился? Дара мало сказать, что выглядела встревоженной. Да и я, после того, как понял, что эта слепая пленница была готова с легкостью лишить нескольких важных людей желания что-то делать, не чувствовал себя спокойно. «Послушай, Ламия, я отпущу тебя сейчас, ты будешь свободна. Я почти закончу. Но у меня есть к тебе серьезный разговор». «Не пытайся этого делать, Фиц. У тебя сейчас с твоим ритмом сознания связано не выйдет». Она переживала не зря. Я действительно уже очень плохо соображал. Почти засыпал. Хотя руки мои двигались уверенно и быстро. Но тогда, может быть, ты поможешь, а? «Для нее я не авторитет, как ты мог заметить». Я кивнул и закурил. Совершенно не знаю, зачем. Дыма в легкие здесь, в этом душном и пыльном из-за разрушения помещений хотелось меньше всего. «Послушай, Ламия, пожалуйста, услышь меня. Не делай того, что ты задумала. Не своди тысячи людей с ума и еще больше не убивай». «Ты совсем меня не понял, кот». Она заулыбалась. И я только сейчас понял, что в ней было не так. Улыбались только губы. Все остальное лицо никак не менялось. То же самое было, когда Ламия гневалась. Брови ее и глаза выражали эмоцию. Но все остальное, губы, плечи, руки, оставалось безучастным. «Да я понял. Просто это ты нас не понимаешь. Наш мозг, такой как у меня, у обычных людей, мы... Он не очень хорошо работает сейчас. А, Дара, помоги!» «Мы спим, чтобы восстанавливать сознание, выключать и включать его заново». «Как же ужасно столь многие часы отдавать пустой темноте». «Да нет же, посмотри на меня. И ладно, это я еще очень крутой, наделенный невероятными особенностями, тренированный, умный человек». «И скромный. Обрати особое внимание на скромность». «Да, сарказм, кстати, неуместен. Я сижу на всех наркотиках, какие только есть, почти каждый день, как себя помню. Но обычные люди, они сойдут с ума, если у них не будет этих нужных им часов покоя». «Нет, нет, нет. Сотни таких мест, как дом Бондаря, дадут пристанище уставшим». И на битом стекле сферической комнаты стали возникать видения. Различные образы зданий в мороке, похожих на какие-то ментальные ночлежки, гостевые дворы, залы. «Гостиницы в мороке для тех, кто лишь хочет разобраться в себе. То, что вы зовете тенями, ваши покои, убежище в них». «Ты думаешь, что во внутренние тени может уйти любой? Нет, Ламия, нет. Это очень сложно. Этому учатся годами». «Приятно, когда люди учатся, верно?» Я не понял, было ли это колкостью в мой адрес из-за того, что я ничему и не учился, или посыл был каким-то иным. «Я месяц на каторге, каждый день блуждал в своих тенях. Я постоянно проваливался, был на грани. И у меня был отличный старт, между прочим. Но даже с ним я с великим трудом сумел научиться держать тонкий баланс сознания. Этого в столице почти никто не умеет. Такие люди напересчет». Я растерянно повернулся на Дару. Казалось, мои доводы Ламию не слишком уж убеждали. «Ты что, всегда будешь рядом, как с ним?» «О чем ты, осколок?» Если Маклис говорил о Даре и Ламии как об инструментах, не показывая какого-то эмоционального отношения, то вот сама Ламия Дару явно не жаловала. «Ты спасала его в мороке трижды, да? Трижды! А что было бы, не будь тебя у него? Когда бы его голос оборвался? Сколько сотен тысяч замолкнут в первую же твою ночь после 12-го удара? Сколько вырвутся отражениями назад к своим близким и разорвут их на части?» «Не будет так. Мой звон станет слышен всем в ту полночь. Каждая тварь отступит, будь она на стороне света или тьмы. Моя единая воля защитит гостей». «И ты будешь делать так всегда?» «Нет. И да, если потребуется». Ламия, видимо, запнулась. Тень сомнения пробежала по ее лицу. «Но я научу людей жить с нами. И пусть будет сложно, но это будет бесконечно великолепно». Мрачнее она дергалась в колючей проволоке, словно начинала понимать, что все наши слова не лишены смысла. И это злило ее. Она не была ни ребенком, ни взрослым. Ребенку можно сказать нельзя, и он поверит. А взрослый, ну если он, конечно, не идиот, ему можно привести доводы и аргументы, и он осознает свою неправоту. Но вот Ламия, она была подростком, И подростку, конечно, можно доказать, что он не прав. Вот только после этого он, принимая все очень ярко и остро, может сильно озлобиться. Эх, жаль, я не запомнил эту мысль. Фитц, вырубай! Дарья повернулась на меня и указала на машину. Что? Нет! Вырубай, говорю! Страшно! Вот откуда наше все. Мое желание прибрать морок к рукам, твое гробастать любую силу. Ее эхо. Это чистейший инфантилизм и диктаторские замашки. Мы ее не переубедим. Может, сделаем лишь хуже. Я почти закончу. Продолжай. Видишь, у нее сомнения. Нет, ты ослеп, что ли? Это не сомнение, это смятение. Эй, в сторону! Дарья вновь толкнула меня, и надо мной с грохотом повисла стальная балка, едва не размазав меня по панели аппарата, что стоял в основании комнаты. В тот миг я испугался, но не того, что могу погибнуть. Я увидел, как металл балки чуть ли не коснулся механизма, едва не размолотив его и не лишив Дарю новой жизни. Я не уйду отсюда без тебя воплоти, живой! И тысячи лишишь жизней! Мне не нужна такая цена! Так не тебе ее и платить! Это будет на моей совести! Озлобившись, рявкнул я и поднялся на площадку, где лежала пленница. Так, ну давай. У меня было много идей, много того, что сказать Ламии. Но, к несчастью, в моей башке уже все перепуталось и переплелось. Мыслей было много, они толкались, но при этом никак не могли связаться в какую-то стройную систему. Как во время какого-нибудь очень интересного занятия возникает необходимость переключить внимание на что-то другое. Сознание раз за разом сбивается в попытках вернуться к чему-то более захватывающему. Только у меня сейчас этих захватывающих дел было десяток, судя по ощущениям. И переключаясь на одно, я тут же хотел вернуться к остальным 9. Тогда я вытащил еще одну пилюлю и проглотил ее. Чтобы убедить Ламию, мне нужно было запустить мозг на максимум. Эффект не заставил себя ждать и был даже сильнее, чем обычно. Цвета ярче, звуки четче, ощущения тела максимизированы. А, фу, да я весь промок в поту. Как же тут воняет. Так, стоп, нет. Я закрыл глаза, сфокусировался, и когда открыл их, уже знал, как ее переубедить. Фу. Я смотрю, ты все посчитала? Все выверила? Эту мечту я носила в себе с первых дней, когда познакомилась с вашим миром. Пока была в плену, в этих сетях и тенях. Именно, Фитц. Не надо. Тогда как же занятно выходит, что ты готова сама обречь людей на такой же плен? Ламия наклонила голову на бок. Видимо, это выражало непонимание и интерес. Ты ведь знаешь это, да? Что многие будут чувствовать себя невольными. Да, сотни тысяч обретут новый дом и возможность. Но сколько людей будет ждать ночи в ужасе? Ты знаешь, я отличный рассказчик. И иногда я вижу будущее. Хочешь, я расскажу тебе, как все будет? Я поднялся на саму площадку, где лежала Ламия, ее физическое тело. Как раз нужно было начинать снимать с нее бинты. Чем не зрелищный момент? Прошу, остановись. Множество банд продает жителям химикаты и наркотики, которые блокируют выход в морок, лишь бы человек мог поспать. Продавцы сна или продавцы покоя, возможно, их назовут покойники, как у мятежников. Я медленно расстегивал смирительную рубашку объекта 0 и снимал бинты с ее тела. В то же время с помощью теней воплощая все образы, о которых говорил, на битых зеркалах вокруг. Новые культы и безумные секты, по сравнению с которым родня Болда Маклисовская покажется невинной забавой. И, конечно, новый виток академических войн. Гафихт и Горис внезапно не такие уж и друзья. Культисты выволакивают людей из дома. По улицам ходят аляповато разряженные банды. В мороке твари опутывают детей, утаскивая на потерянные улицы. К несчастью, доводы и аргументы обычных людей на нее бы не оказали никакого воздействия. Но я мог убедить ее иначе. С помощью чувств и ощущений. Образности. Именно так она видит реальность. И именно так я смогу показать ей, что ждет нас в том будущем, которое она себе придумала. Жуткие чудища вырываются в наш мир. И такие же жуткие чудища вроде джипсов, Войнич и лорда Резака врываются в твой. Я бросил на зеркала главный отпечаток. Совушка моя. Склоняющегося Нимана с экстрактором в руках. И стекла потрескались еще сильнее. В воздухе зависла зеркальная пыль. Нет, все, стоп. Дарья пыталась тащить меня с площадки, Но меня уже было не остановить. Я видел, как Ламия сжимается, мрачнеет, стараясь отвести свой слепой взгляд от видений, что я создавал там и тут. А я же рисовал видение жуткого будущего, пользуясь туманом из зеркальной пыли, окружавшей нас. Я чувствую... Шпионаж в сознаниях, убийство днем сильных в Мореке и уничтожение разума ночью у сильных в столице. Битва банд и культистов за тонкие места. Новые, ожившие ментальные расстройства, наподобие паучихи Лукреции, что охотятся за людьми. Мои фантасмагорические, макабрические образы заполнили все вокруг. Иглы шприцев становились лезвиями клинков. Силуэты теней очерчивались мелом, как на местах преступлений. Разбитые стекла обращались каплями пепла и снега. А красные глаза человека, бегущего ото сна, замирали, становясь ледяным взором покойника. Да только заодно мое тело и разум бились Девлин, Дайн, Понт, та же Лукреция. И Маклис грозит мне. А сколько будет отражений и похищенных других жизней? Каждый миг, что я говорил и рисовал мрачные видения будущего, я проверял себя. Не вещает ли из меня темнота Понда? Не изливаю ли я бесконтрольный гнев и злобу на бедную пленницу? Возможно, кое-где и проскакивали легкие темные нотки, отголоски жнеца. Ведь, как мне сказали, до конца от Понда избавиться мне не удастся. Но я все же был уверен в каждом слове, что произносил. Я не хотел довести Ламию до ужаса, не хотел запугать ее. Хотел лишь вызвать в ней сочувствие, сомнение и передать свой собственный страх от первых посещений Морока. Ты создаешь не просто тюрьму, Ламия. Ты создаешь гигантские сети, в которые хочешь поймать весь город. Я осекся. Возможно, мой последний адреналиновый запал был слишком сильный. А видения, что я создавал своими рассказами, избыточно жуткими. Ламия сжалась в позу эмбриона, закрываясь от меня своими крыльями-бинтами. Я видел, как она плачет, трясет головой, как не хочет принимать свою мечту такой, какая она есть. Как силится убежать от будущего, которое придумала, а я нарисовал. Фиц, хватит! Дара топнула ногой, и стеклянная пыль разлетелась в стороны. Я пришел в себя и снова самоосознался. Не был ли это Понт? Не явился ли жнец? Нет, в моем разуме все спокойно. Это были мои слова. Слова человека, когда-то до смерти напуганного видениями того, что потом быстро стало обыденной частью его жизни. Голое тело Ламии, которое я освободил от бинтов и смирительной рубашки, лежало на площадке. Оставалось лишь отсоединить десятки капельниц и антарных мышечных стимуляторов. Я захотел было разглядеть его получше, но белое марево, которое еще недавно заливало все вокруг, ушло. Ламия затаилась, спрятала его в своих объятиях, и всюду воцарилась тьма. «Извини, но ты думаешь, что ты несешь свет, что ты воплощение света?» Сказал я, пытаясь ее немного успокоить. «Но я боюсь, что ты просто ослепла от собственного сияния чистой воли. Ты слепа и не видишь тьмы, что можешь случайно создать». «Да, ты прав, никто». Послышался тихий, слабый голос из маленького комочка бинтов, висящего в центре сетей из колючей проволоки и цепей. «Фух. Ну вот». «О нет, ты прав. А я была не права. Все эти бесконечности. Это вовсе не свет». И стало совсем темно. Тусклые отблески теплящегося в бинтах света исчезли. И наступила тишина. Я включил свои очки. «Ты показал мне истинную картину, как она будет для всех. Не лишь для меня, но для тебе подобных». В полной темноте в центре сетей висел кокон, сплетенный из бинтов. Голос доносился изнутри. «Я рад, что...» «И она моя картина, моя полночь, все еще бесконечно прекрасна. Она нова, она меняет город, а ему давно нужна встряска. Но я не смогу быть той, что прежде, чтобы завершить ее». Сквозь белые бинты на пол начала капать какая-то вязкая темная жидкость, похожее на чернила. Белая ткань тут же стала темнеть, пропитываясь ею, а кокон пульсировать, будто огромное сердце. Спасибо тебе. Вот как ты освободил мой свет. Безо всяких кнопок и тайных слов в чужих книгах. И в тот же миг из местной панели управления раздался писк. Затем другой, и системы предохранения стали вылетать. Это означало, что процесс отделения завершен, но я ведь даже ничего не начинал. Какого? А в следующую секунду кокон с треском разорвало в разные стороны. И темные ошметки упали на пол там и тут. Ламия, покрытая стекающей с нее черной чернильной массой, висела перед нами абсолютно голая. Я иду. Мне давно пора было повзрослеть. И теперь я не та, кого держали эти сети. Черная жидкость становилась все гуще и гуще. Из чернильной постепенно превращалась в маслянистую, а после и вовсе в нечто похожее на смолу. Грязь эта оплетала ее тело и становилась тканью, мягкой и эластичной, похожей на материал вечернего платья. Волосы, ставшие черными, поднялись, будто ламия плыла под водой, а до этого слепые и белые глаза без зрачков и вовсе исчезли. Теперь вместо них зияла пустота, из которой тянулся чернильный след. Моей благодарности нет предела. Но прошу, молю, заклинаю, не вздумай мешать мне никто. Я смету тебя. И ламия, все еще висящая в колючей проволоке, обеими руками схватилась и натянула сети собственной тюрьмы. Острые шипы и звенья цепей впились в ее кожу. «Эй, стой, ты что делаешь?» Но вместо гримасы боли я увидел на ее лице удовольствие и радость. Она наматывала цепи и колючку на руки, как матрос наматывает канат. Со всех сторон послышался треск и грохот, и, наконец, крючья вылетели из стен. В то же мгновение с рассекающим воздух звуком колючая проволока обмотала ламию и распустилась вокруг нее контуром новых крыльев, куда более широких, чем были прошлые белые, тканевые. «Твою мать!» Ламия улыбнулась всеми нужными мышцами, слегка наклоняя голову на бок. Но пусть ее улыбка была исполнена безупречно, это была самая лживая из улыбок, которые я когда-либо видел. Один в один улыбка господина в красных очках. «А ты, осколок, жди. Тот, кто губит мои отражения, скоро навечно оставит тебя в покое». Обратилась ламия к Дарри и, опустившись на площадку и сложив крылья из колючей проволоки на спине и плечах, будто плащ, поманила сестру пальцем. «Иди ко мне». «Эй, нет, зачем? Ты меня сожрешь?» «Это тело слепо от рождения. Но я увидела себя такой, какой должна быть. Мне больше не нужны старые глаза». И ламия протянула Дарье руки, разжимая ладонь. На них лежали два светящихся изнутри стеклянных шара, очень напоминавших тюльпаны, что носила в свое время белка. «Для меня они видели слишком мало, а тебе позволят видеть куда больше». Ламия обернулась на собственное тело и вновь улыбнулась. «Примеряй мою тюрьму, она тебе впору». Кивнула она нам, а затем расправила свои колючие стальные крылья, еще недавно бывшие ее тюрьмой, и исчезла. Звук вернулся моментально. Тревога вопила там и тут. Казалось, все, что могло отвалиться и упасть, уже это сделало. На полу всюду валялись трубы, бетон и стекло. В воздухе воняло кислотой, антарем и другими химикатами. «Да что такое?» Я бросился к телу ламии. Оно было живым. А затем к панели. Системы хоть и сбоили, но все еще были рабочими. «Судя по показателям, она... ее нет! Она освободилась, но... но я же ничего еще не сделал». «Да, да, да, так... системы, все эти системы, почему? Они удерживали ламию. Именно ламию, с ее мышлением и состоянием ума. Мы Мы изменили ее. И сети, они не могли удержать того, на кого они не были настроены. Дара стояла рядом со мной и смотрела на меня с грустью и тревогой. Но, к моему удивлению, безо всякого осуждения. Ты спорил с могущественным ребенком, как с равным взрослым. Я... Ладно, да, я был неправ. Зачем... Зачем я так давил на нее? Я совсем не слежу за тем, в каком я состоянии. Вот от чего все беды. Ладно, разберемся позже. А сейчас слушай сюда. Я стал объяснять Даре ту часть, которая зависела от меня. Как я настрою все системы, пока еще можно, чтобы позволить ей коснуться пустого разума тела Ламии и войти в него. Фитц, я... Это займет время. Я не смогу легко. Это не метнуться змейкой дело. Ну так начинай уже. Мне нужна твоя помощь там, в контрольной комнате. Ты должен уравнять ее со мной. Да, ладно, сейчас сделаем. Я хотел было уже развернуться и броситься наверх, но, взглянув на голое тело, замер. Без защиты плотной смирительной рубашки и бинтов, его уже успело поцарапать осколками. Только надо надеть на нее, на тебя, какой-нибудь костюм, а то недолго ты проживешь. Запинаясь и стукаясь плечами об углы оборудования, я бросился искать. Мне потребовалось несколько минут, чтобы найти в помещении единственную целую химзащиту. Больше никаких костюмов не было. Разве что жутковатый скафандр огромного охранника, которого я расстрелял. Он точно никому из нас не подходил. Так, секунду. Не буду герметизировать, но полностью упакую. Сейчас я увидел, что Ламия и Дара все же сильно отличаются. Ламия была немного выше, а черты ее лица чуть грубее. Если у Дары даже после всех передряг и постоянных невзгод не появилось серьезной мускулатуры, и после испытаний первого кольца ее можно было назвать скорее жилистой и худощавой, то Ламия была минимум крепкого телосложения. Однако мышцы ее были точеными, созданными искусственно благодаря постоянной стимуляции и химикатам. Это было не сильное тело здорового и следящего за собой человека, а выскобленное с нарочито обрисованными формами анатомического атласа изваяние из плоти. Некая совершенная конкретика психосоматического единства, от одного взгляда на который у тебя возникает ощущение неправдоподобности и чуждости. Ну уж лучше так, чем без головы лежать в подвале. Все, Дара, начинай. Я бросился вниз с площадки, но Дара возникла передо мной, выставив руку. Скажи, мы остановим ее. Мы должны. Да, и ее тоже. Всех остановим, всех, кого я наплодил. Мать копать, такое ощущение, что я делаю всех злодеев этой истории. Или даю им большую силу. Так, ладно, ты разберешься. Здесь такие же системы, как делал Зеленый в кресле. Только лучше и тоньше. Все должно сработать. Ты вроде разбиралась в них. Я знаю, вижу. Словно знаю все о них. Я годами знала все эти системы через нее. А говоришь, не похожи мы с тобой. Все, за дело. И да, кстати, думается, это твое. Я вытащил ее маску, ту самую в виде совиной головы с фиолетовыми стеклами, и нацепил на лицо Ламии. Удачи нам. Давай. По дороге наверх я дважды чуть не упал. Ноги подкашивались, а руки тряслись. Я весь промок, с меня ручьями тек пот, и очень хотелось пить. Но, конечно же, воды, обычной воды для питья, тут нигде не было. Я стукнулся головой, когда выскочил из сферы. Очень болезненно. Какая-то балка упала в коридоре и преградила мне путь, а я ее даже не заметил. Настолько меня мутило и было вязко в глазах. Без очков я не видел ничего, а с ними все заливала серо-зеленая пелена из-за огромного количества пара и пыли. В воздухе клубился едкий и плотный туман, мешавший светоусилителям работать как надо. Так, надо как-то прийти в себя. Я подхватил один из сильных стимуляторов с тела огромного верзилы, которого пришлось убить, и, прочитав состав и немного подумав, все же воткнул иглу себе в шею. На миг все совершенно исчезло. Пропало зрение и звуки, а несколько секунд спустя я, переполненный энергией и дерганный, словно трубач, уже стоял в комнате управления. Доктора с номером 20 не было. Видимо, сбежал. И судя по сообщениям на ленте терминала, все сотрудники, которых сквозь морок усыпила Дара и которых я отправил в отключку, покинули комплекс, закрыв его снаружи. Это плохо. Значит, владельцы могут заявиться с минуты на минуту. Но это и хорошо. Никто не погибнет. Да, никто не погибнет. Это точно. Что ж, выбор сделан. Не лучший и не худший. Нед Маклис, все так же одетый в костюм того цвета, который шел ему больше всего, по мнению собеседника, поставил стул рядом со мной. Я же, погруженный в настройки машин, от этого даже не вздрогнул. Почему-то в присутствии главы родни Болда возникало ощущение уверенности и спокойствия. «А вот сейчас...» — сказал он, поглядев на запястье, где висели три пары часов. Медные, серебряные и костяные. Тут же послышался еще один сигнал тревоги. Какой-то новый. Что значил он, я не знал. «Сейчас будет очень больно». «Что? Почему?» «Потому что теперь, когда показатели Ламии, точнее, ее тело, резко изменились, сработали системы защиты и последних протоколов. У вас, точнее, у господина Вилла, не было знаний об их работе. Но вы будете вынуждены дождаться момента, когда госпожа Ривер сумеет углубиться и закрепиться в пустой оболочке первой сестры». Он был прав. Я терялся, путался в кнопках. Пока Нед говорил, я раскладывал на столах руководство и памятки сотрудников. И, к сожалению, все они были неполными. Видимо, того, чего я хотел сейчас добиться, делать в сетях не предполагалось. И... «Здесь оставался только один защитный костюм, который убережет тело. И вы надели его на будущую новую госпожу Ривер». «Ясно, заткнитесь, вы мешаете». Злобно огрызнулся я, обнаружив, что беседа с Недом сбила меня с толку. И мне придется начинать одну из процедур стабилизации психотропов заново. А это не было полезным для тела Ламии. Точнее, Дарри. Процессом. Вдобавок в комнате стало резко пахнуть щелочью, и появился неприятный зеленоватый туман. Мне щипало глаза и становилось все труднее дышать. Даже моя маска не могла спасти меня от здешних испарений. Все разваливалось. «Нет же. Уходите. Вы сбиваетесь. У вас нет точных знаний на такой случай. У меня они есть. Даже если вы успеете все сделать до уничтожения комплекса, спуск до капсулы спасения очень сильно вам повредит». «Ну скажите тогда, что делать, чтобы ускорить этот процесс?» Я психовал, потому что начинал забывать, какие кнопки за что отвечают, как подать нужные вещества в систему, не вскипятив их до сотни градусов или не отравив кислотами. Казалось, после жуткого преображения Ламии, все, что она заложила в мою голову, все знание о машинах и механизмах начинало исчезать и стираться. Вдобавок я понимал, что начинаю жутко тупить. Знаете, это состояние, когда ты замираешь и... Угу, да, вот именно так вот и сидишь, смотря в одну точку. Так вот у меня оно возникало примерно раз в несколько секунд. «Не могу объяснять очень долго. Нужно знать. Но вы можете дать мне порулить». «Чего? Ха-ха-ха, ну уж нет». «Я знаю, как работают эти системы, и мне ваша смерть невыгодна. Совсем. Я, коснувшись вашего ментального руля, смогу сделать все максимально эффективно, сохранив жизнь и целостность тела». «Мне, конечно, очень лестно, что вы хотите потрогать мой ментальный руль, но я как-нибудь сам». Из-под большой панели, которая меня неинтересна, стал падать дым и посыпались пламя. Я схватил со стены огнегаситель и залил ее белым облаком. Дыхать стало совсем труднее. Я ощутил, что совсем думать с ошибками стал. Как писать неправильно, только думать наоборот. Похоже было на битву со статуей, только статуи-то нет. «Прошу меня простить, но это идиотизм. Вы истощены бесконечными наркотиками, стимуляторами, бессонницей, ментальными повреждениями. Вы без сил и концентрации». «Я чую в ваших словах страх, Нед. Вы боитесь». «Да, конечно. Я боюсь потерять великолепное подходящее вместилище. Дайте мне шанс спасти нас. Проклясть. Один из датчиков, показывающих задавление Антария в системе, перестал работать. То есть система-то работала, но я не думаю, в каком режиме. Все могло отключить и взлететься на воздух. Бра! Кисель какой! Дать вам ключ? Нет, не ключ даже. Дверь вам открыть к себе в голову? Да вам что всем там сладким помазано? Каждая скотина хочет там себе жилплощадь заиметь. Отвалите! Я озлобиться и пытался толкнуть Неда. Эта злость похожа понт. Но я рука прошла сквозь тело, и я чуть было не попадал на пол. Меня мотало, и блевать, я был яд испарений гибнущего комплекса, ментально посыпался истощением и скоростью всего хаоса моего и чужой мысли. Я с трудом понимать вытащил пакет с жемчугом и проглотил камни. Что? Что? Да. О, да. Пилюлька. Ух. Не нужно никто. Это сейчас опасно. Мысли, до этого бывшие ошибочными и заклинивающими, как сломанный механизм, встали в нужные пазы и прошли редактуру. Ясность вернулась. Но вместе с ней меня как-то сжало. Словно внутри своей головы я не мог выйти за какие-то невидимые рамки. Сознание стабилизировалось, расширилось, а границы остались. Теперь мне было тесно думать, хотя за этим ментальным стеклом я видел нужные рассуждения. Как меня штырит-то? Лишь дотянуться до них никак не мог. Надо будет поспать, когда-нибудь надо будет обязательно поспать. Видимо, одной пилюли было маловато. А закину-ка я пяток. Прошу меня простить, но это не поможет. Все из-за господина Дайна. Чего? Он-то здесь при чем? Теснота. Квартирант в вашем сознании. Мертвый груз чужой ментальности. Не позволяет вам встать в полный рост. Не замечали? С момента, как выпустили его, ваше поведение стало несвойственным. Модуляция. Если не хотите спастись гарантированно, то дайте мне возможность хотя бы избавить вас от ненужного хлама. Нед шагнул ко мне, протягивая вперед руку с пером, словно желая что-то переписать внутри моего сознания, но я отступил. Оставалось совсем немного, и он явно пытался отвлечь меня, чтобы поставить в безвыходное положение. «Послушай сюда, профессорская ты, записная книжка. Я не дам тебе управлять мной и не позволю убить Горина. Отстегнись!» Послышался столь долгожданный последний сигнал. Химические итерации завершились. Оставалось лишь запустить докоматические сомопроцессы, чтобы ламия, точнее, Дара, вернулась к жизни в новом теле. Еще несколько минут. Ну, наверное, если я все сделал правильно. Я уже правда почти не помнил, что делаю. Это была обратная ситуация. Раньше я знал, что нужно нажимать, но не знал для чего. А сейчас я знал, чего хочу добиться, но почти не понимал, как это сделать. Послышался командный сигнал, по которому я должен был запустить процессы, и вместе с ним погас свет. А позади меня что-то вспыхнуло, забросав помещение искрами и пылающими каплями кислоты. Она была одной из моих последователей. Из тех, кто не стал роднёй, но был вхож в дом. Таких было много. Что? Кто? Госпожа леди Видо. Так она звала себя вам. Я выгнал ее вместе с Гальтоном, одной из последних. Помните ее? Да, помню. Я, стараясь дышать как можно реже, отошел к блок-панели контроля химических воздействий и попытался собрать все ускользающие воспоминания о том, как управлять машиной, в кулак. Разжав этот кулак, я обнаружил там горсть пилюль. Стимулировать сознание или попытаться вспомнить. Если во мне все еще есть остаточная память, мощная доза стабалангина, содержащегося в пилюлях, заставит даже самые тусклые искры воспоминаний вспыхнуть ярким огнем. Или попробовать вернуться назад, погрузиться в тени и попытаться вспомнить все обстоятельно и детально в надежде, что это не займет фатально много времени. Не выйдет. Прошу прощения, но у вас нет выбора, никто. А вот тут вы, господин Маклес, ошибаетесь.